Она отставила стакан, уставилась на меня, потом допила и снова поставила на стойку. «Зачем он вам?» — спросила она, не глядя на меня. «Хочу по-дружески съездить ему по физиономии. Кто-то это уже сделал, знаю». Я положил руку на стойку, так, чтобы видны были разбитые костяшки. «Вот и хочу повторить». Очень медленно она повернулась ко мне лицом, на котором было выражение, как у щенка, который нашел друга и изо всех сил старается не удрать. «Итак, я имею дело с чемпионом?» «Не совсем. Но ведь вы уложили его, разве нет? Слухи распространяются очень быстро. Ведь это вы устроили дикий шум в комнате Вирджинии. Не правда ли я работал?» Ее улыбка перешла в смешок, и она указала бармену пальцем на стакан, чтобы тот его наполнил. «Ох, жаль, что я этого не видела. Этот грязный ублюдок не раз обставлял меня. Он мне просто ненавистен. И знаете, за что? Я работала в шляпном отделе в одном из универмагов. Там-то он меня и нашел, стал ко мне привязываться. Но я отшила его. Он ведь скотина. Он... Ах, ладно, это уж из другой оперы». Ей принесли заказ, я оплатил его. Несколько минут она задумчиво болтала зубочисткой маслинку в стакане. Потом попробовала ее, опять уставившись в зеркало. «Мне почти что удалось выкарабкаться. У меня появились приличные друзья. И, наконец, я встретила парня, который меня полюбил. Очень милый, богатый мальчик с образованием, хорошо воспитанный». Она сделала горькую гримасу. «Вот тогда-то Джокс и появился снова. Он раздобыл несколько моих фотографий в соответствующем виде и показал их мальчику. Таким образом пришел конец всему. Я чуть не умерла с горя, и Лоренцо тут же меня подцепил. Он заставил меня работать и устроил так, что два раза меня замели копы, зарегистрировали, а потом он дождался, что мне уже и податься было некуда». Она сделала большой глоток мартини, грустно добавила: «Наверное, так уж мне на роду написано. Где же он сейчас? Надеюсь, что сдох. Нет, он жив». Она провела рукой по волосам, а потом по щеке. «Копы тоже ищут его. Знаю. Почему? Он, возможно, кое-что знает о двух мертвых девушках. О, только не Лоренцо. Они ведь мертвые, не могут принести ему доход, а ему нужны живые». Я сказал: «Это всего лишь след, и он нужен мне, Роберто. Если вы его найдете, что вы с ним сделаете? Вероятно, вышибу из него дух». «Обещаете?» Я усмехнулся. Она вовсе не шутила. «Обещаю», — ответил я. «А можно будет мне при этом присутствовать? Ради бога». Она взяла стакан, с минуту смотрела на меня, потом поставила обратно, так и не допив до конца. Двадцатка так и лежала на столе, но она к ней не притронулась. «Это будет мой праздник». Дождь залил всю мостовую и зарядил теперь мелкой сечкой. Уличные фонари в этой дымке едва светились. Я хотел поймать такси, но Роберто отказался, и мы молча прошли рядышком два квартала. Наконец я спросил: «Куда мы идем?» «Ко мне». Она не смотрела на меня. «Лоренцо там?» «Нет, но я там живу». После этого она уже больше ничего не говорила. Мы прошли несколько улиц, миновали два квартала, наконец подошли к двери, зажатой между входами двух магазинов. Она взяла меня за руку и кивнула: «Здесь». Затем вставила ключ в замок, толкнула дверь, вошла, впустила меня. Я поднялся вслед за ней по лестнице, подождал на первой площадке, пока она не открыла дверь своей квартиры и не включила свет. Мне не раз приходилось видеть всякие норы и бывать в них. Там бывало отвратительно, но Роберто очень заботилась о своей квартире. Это была трехкомнатная квартира, очень чистая и скромно обставленная. Роберто заметила мою реакцию и сказала: «Результат моего прежнего воспитания». Она подошла к шкафу, порылась в полках, вернулась ко мне с дешевой папкой, набитой бумагами, перетянутой резинкой. «Он обронил ее здесь однажды ночью. Тут списки и данные обо всех нас. Но есть кое-что и о других местах. Мы знали, что у него есть кто-то, когда он не бывает у нас. Но никто не знал, где именно, пока однажды ночью я не нашла эту папку. Вы тут найдете, где он обретается, но сейчас дайте мне обрести самое себя».